Появление в животном царстве плотоядных животных, хотя и не нарушило законы жертвы, но породило борьбу за существование. Это вызванное в животном царстве появлением плотоядных животных свирепая борьба за существование имеет в своей основе величайшую мудрость и благо в результате. Вынужденное добывать себе пропитание не легким способом травоядных животных, но тяжелой борьбой и охотой за другими животными, животное развивало в себе сообразительность, находчивость, решительность, хитрость и другие, необходимые в дальнейшем процессе эволюции качества. С другой стороны, всякое животное, которое становится добычей более сильного животного, этим уплачивает свой долг природе и приобретает право на дальнейшее развитие. Но и сильное животное не свободно от великого космического закона жертвы. Оно всегда может стать добычей еще более сильного животного или целой стаи мелких животных. Таким образом, погибая в борьбе за существование, животное обогащается опытом, которым оно пользуется в следующих жизнях, платит свой долг природе и приобретает право на следующую, более высокую стадию своего существования. Из сказанного становится ясно, что закон жертвы, будучи законом жизни, в полной мере относится и к человеческому царству природы. Но само собой понятно, что на первых стадиях развития человека, когда он мало чем отличался от животного, закон жертвы применялся к нему таким же принудительным порядком. Лишь по мере развития человеческого сознания руководителями человечества внушалось и прививалась человеку мысль, что, живя за счет принесенных в жертву чужих жизней, он должен жертвовать чем-нибудь сам. Ему внушалось, что погашение долга необходимо для его же собственного благоденствия и благополучия, но само собой понятно, что в применении к человеку закон жертвы не мог выражаться в такой тяжкой форме, в какой он осуществлялся в низших царствах природы. В связи с общей эволюцией всей жизни изменился и способ применения к человеку закона жертвы. Как разумное существо, обладавшее, хотя и в зачаточном состоянии, разумом и волей, человек должен был следовать закону жертвы не принудительно, но сознательно и добровольно, не испытывая при этом страдания от разрушения своей формы. Поэтому идея жертвы в том или ином виде была внесена во все религии человечества, которые когда-либо существовали и существуют. Из всех священных писаний, из истории религии и вообще из истории развития человечества, мы знаем, что все первобытные народы древности всегда приносили жертвы Богу. Каждая религия имеет своим центральным учением идею жертвы. Младенческим народам она давалась в самом элементарном виде, последующим, соответственно, их ступени эволюции. Этому великому закону подчинено все находящееся во Вселенной, и не освобожден от него никто. Всякий в ответ на величайший дар природы – жизнь – должен ответить какими-то дарами. Воистину тот вор, кто на получаемые дары – не отвечает дарами, говорит Господь в беседе с Арджуной. Бхагавад-гита, часть 3, стих 12. Первоначально человек приносил жертвы материальными благами, которые должны были обеспечить ему материальное существование. Он должен был приносить в жертву Богу лучшее из того, что он имел. Лучшие дары от плодов земли, лучшее животное из стада своего или лучшее произведение рук своих. Но для первобытного человека, находящегося на низкой ступени развития, чрезвычайно трудно расставаться со своими материальными благами, и для него это большая жертва. Библейский рассказ о жертвоприношении Каина и Авеля – лучшее тому подтверждение. Сказано: «Господь презрел на жертву Авеля, а на жертву Каина не презрел». Смотри Бытие, глава 4, стих 4-5. «Потому что Авель принес лучшее из своих благ, тогда как Каин, по-видимому, поскупился и принес то, что так метко выражает «это человеческое желание обмануть Бога», русская поговорка «на тебе, Боже, что мне не гоже».